снаружи не видно, удивилась я. В идеале, когда оденешь и застегнешься, они вообще должны исчезнуть и расстегнуться только по команде хозяйки. И откуда ты все знаешь? Беззлобно подколола его я. Максимилиан скрупно потупился, строя из себя невинность. Некоторые девушки из тех, что думают, что у них есть я, тоже любят алийскую моду. Он ковырнул мыском паркет. Иногда я им помогал. Я на секунду зажмурилась, представляя себе эту помощь, и неожиданно прыснула, приходя к закономерному выводу. А ты, оказывается, типичный бабник. Я? Искренне возмутился Максимилиан, широко распахивая синющие наглющие глаза. Да ни в коей мере. Просто лиса идет, оборвал он себя, выскальзывая из комнаты. Спустя пару секунд в дверь аккуратно постучали. «Милая, как ты там?» «Все в порядке, тетушка», — отозвалась я. «Уже почти оделась. Я в последний раз кинула взгляд в зеркало. Затянутая во все черное, в перчатках до локтей и сапогах до колена. С серебристой шнуровкой я напоминала себе героиню заокеанских боевиков. Дурацкое ощущение. На деле-то, как выяснилось, в битве мне удается только одно — под ногами путаться и в заложники попадать. Но сейчас только взъерошенные волосы и прищуренные глаза неопределенного светло-зеленого оттенка остались от той девочки, которая рыдала в побитом автомобиле на шоссе зеленой бирюзовой. Я подняла волосы наверх, оглядывая высокий город. «Надо будет проколоть уши», — неожиданно подумала я и дала зарок. «Если все закончится хорошо, обязательно это сделаю». «Найт, ты там заснула, что ли?» — послышался из-за перегородки громкий голос князя. «Нет», — буркнула я, отворачиваясь от темного стекла. Подхватила вещи со стула и откинула щеколду. Как, кстати, князь просочился в комнату. Тетя верным псом сторожила дверь. Максимилиан успел удобно устроиться в кресле, бросая в ее сторону красноречивые взгляды. «Тетушка», — неуверенно начала я, проводя рукой по ткани доспехов. Эльнеки ободряюще кивнула. «А как это может помочь, скажем, от удара меча или когтей?» — добавила я, глядя на вызывающий маникюр князя. «Девочка моя, это же савальский шелк!» — всплеснула руками Лисе. «Он меняет форму, только если изменения идут изнутри. А снаружи можно и тараном лупить. Вряд ли на тебе останется хоть царапина. Но шака и ары лучше все-таки не связываться». Неохотно добавила тетушка, скосив глаза в сторону моего спутника. «А почему?» — заинтересовалась я. «Это что, хуже тарана?» Вместо ответа князь ласково улыбнулся и медленно провел черным когтем по мраморной столешнице. Бледные пальцы казались почти расслабленными, но когда Ксиль добрался до края, от камня легко отделилась длинная узкая полоса. «Я бы попросила вас, князь, аккуратнее относиться к предметам интерьера», — довольно прохладно попросила тетушка. Она казалась бы безмятежной, если бы кончиками пальцев не норовила коснуться складок ткани на рукаве. На предплечье Эльнеки обычно носила всякие острые ядовитые штуки. «Страшно?» — спросил Ксиль. Глаза его оставали серьезными. «Страшно», — согласилась Лисе. Страшно смешно. Подобные демонстрации удел сопливых подростков. «Уверяю вас, в следующий раз я не буду размениваться на демонстрации», очень, очень мягко сказал Максимилиан. «Большое спасибо за костюм, тетушка», быстро затраторила я, глядя на замершую Лисе. «Он мне очень понравился. А что в том пакете?» Эльнеки встрепенулась, стряхивая напряжение. «А, это... подобающий наряд для визита в замок на холмах». «Ох, не нравится мне слово «подобающий». «И что он собой представляет?» заинтересовался князь, видя, что тетя не спешит разворачивать упаковку. «Вот на месте и узнаете», — мило улыбнулась Лисе. «А вот и обувь к нему». И она сняла крышку с коробки. Я немела. Максимилиан расхохотался. Лисе Ашель Эльнекин самодовольно улыбалась. «Это мне?» — глупо спросила я, двумя пальчиками вынимая из коробки изящные серебристые босоножки. «Пожалуй, даже слишком изящные для меня». «Тетушка, за что вы мне мстите?» Я же все ноги переломаю, если вообще смогу встать. А, по-моему, ничего. Князь задумчиво подцепил обувку и вытянул из вороха бумаги. Красиво. Эти серебряные листья, как настоящие. А шнуровка похожа на тонкие ветки. А шпильки на орудие убийства, мрачно подхватила я и добавила. Между прочим, на выпускном балу каблук был 5 сантиметров. И то я 10 раз навернулась, прежде чем догадалась в кроссовке переобуться. Все равно под платьем не видно. Но это 2 раза больше. Эти босоножки, между прочим, носили 3 поколения дома Эльнеки. Довольно холодно заметила Лисе. И ни одна девушка ни разу даже ногу не подвернула. «Так то Алике», — грустно возразила я. «Мне до вашей грации». «Не спорь, наденешь эти босоножки. Заодно научишься, наконец, носить приличную обувь», — отрезала тетушка Лисе. Я вздохнула, но послушно запаковала серебристое чудо обратно в коробку. «Это все?» — уточнил князь, оглядывая стол. «Да», — кивнула Лисе. «Конечно, камень стоит гораздо дороже, учитывая, что одеяло я просто одолжила». «Мой клан вполне может позволить себе подобную сделку. Камнем больше, камнем меньше», — равнодушно пожал плечами Максимилиан. И поднял на Лисе глаза, сияющего колдовского оттенка. «Куда там несчастному сапфиру?» «К тому же будет повод наведаться в Кентал-Савал. Как-нибудь потом». Лисе усмехнулась, тряхнув сережками. «В таком случае ровной дороги, князь, и до встречи».